Сперва будет матросом, а потом, глядишь, дослужится до капитана. Будет капитан Пружинкер? Да. Поехали. Поездка получилась прекрасная. Одно ее только подпортило. На улице Зеленой Генчик увидел из окошка машины вчерашних врагов. Круглого, Бусю и еще двух в развесистых свитерах. Буся нес клетку, в которой возился гадостный зверь-шкурик. Генчик торопливо осел на сиденье, чтобы злодеи не разглядели его. Очень уж приметна его синяя в белый горошек рубашка. Зоя Ипполитовна, кажется, ничего не заметила. Подвезла Генчика к самому дому. Ну что, Бубенчик, ждать мне тебя завтра? Обязательно ждать! К обеду Генчик все-таки опоздал. Но его не ругали, всем было не до него. Отец после перерыва опять ушел в мастерские. Прекрасная Елена то металась по комнатам, то вертелась перед зеркалом в своем мини-наряде из кружев и блесток. До конкурса оставалось 2 часа, а мама держалась за щеку. У нее разболелся зуб. Наконец мама со стоном пожелала Елене ни пуха, ни пера, и пошла в поликлинику, потому что сил моих больше нету. Потом, уложив в сумку конкурсное одеяние, заспешила Елена. Генчик ей тоже сказал: «Ни пух, ни пера!» Все же родная сестра, хотя временами и вредная. «Ой, Генчик, боюсь я. А ты плюнь 3 раза через левое плечо, помогает!» «Тьфу-тьфу-тьфу! Генчик, а ты можешь пока я там подержать замочком пальцы? Ну, тоже помогает, говорят». «Ладно, подержу». Это Генчик, разумеется, просто так сказал. Ненормальный он, что ли, полдня ходить со сцепленными пальцами? Так закостенеет, что потом ни пружинчика сделать, ни даже фигу показать, если будет необходимость. Генчик привычно разогрел на плите суп и капустные шницели. А пообедав, запер квартиру, повесил на шею ключ и пошел к однокласснику Феде Акулову. «Карасик, пошли на пляж, окунемся, а то жара такая». Федя на прозвище не обижался. Карасик, так карасик. В самом деле, не акулой же его звать. Он был покладистый и смирный человек, послушный в школе и дома. Генчику он честно сказал: «Мне без старших на пляж ходить не велят, а украдкой я не хочу». Генчику дома тоже было строго сказано: «Одному купаться не сметь». Но сейчас он рассудил, что если с карасиком, то значит не один. А Феде разъяснил: «Ты ведь в августе родился, а я в марте. Значит, я почти на полгода старше. Ты со мной имеешь право». Карасик снял круглые очки, почесал ими переносицу, подумал. И нашел, что в словах Бубенцовой есть логика. «Ладно, только ты за мной приглядывай. Я плавать почти не умею. Если хочешь, я тебя буду на веревке держать. Называется страховочный конец». «Смеяться станут». «Да пусть. Мы скажем, что разучиваем морские узлы. Есть такой специальный спасательный узел. Беседочный называется. Я тебя научу. Веревка найдется». Они больше часа плескались в прогретой воде на мелководье у второй водной станции. Генчик все поглядывал, не появится ли поблизости моторка с Петей Кубриковым. Но, видимо, старший спасатель нес вахту в другой части акватории. Генчик почти научил Федю беседочному узлу. Но под конец купания карасик уронил очки. Генчику пришлось долго нырять с открытыми глазами в воде со взбаламученным песком. Хорошо, что глубина была всего по грудь. Очки нашлись, и счастливый карасик сказал, что пора домой. И влез в широкие, не по размеру, джинсы. Генчик лихо завязал свою горошистую рубашку узлом на животе. Конечно, не беседочным, а так, по-простому. А на груди распахнул. «Пускай загар еще поприлипает. Ты и так уже загорелый. Не то, что я». «Ну, на тебе тоже есть загар». «Нет, я всегда почему-то бледный. От природы». «Это на первый взгляд. А когда снимаешь очки, на переносице белая полоска, и видно, что нос все же потемневший от солнца. В самом деле... Карасик приспустил очки, потер переносицу, затем вернул очки на место. Генчик сразу вспомнил Зою Ипполитовну. Она делала это тем же движением. Вспомнились и все недавние события. Авария с мотором, плавание под парусом, рассказ о детстве капитана Сундукера, капитанская коллекция и пистолет —